Глава 8. Сколько усилий ради какого-то кулона. Гейб задумчиво покрутил на цепочке рубин, прежде чем кинуть его мне обратно. Надеюсь, с другими камнями не возникнет столько проблем. Не знаю. Пожала плечами, убирая артефакт в карман, и только сейчас, осознав, что все это время почти не дышала, наблюдая, как Гейб рассматривает мою добычу. С того момента, как я вернулась и показала ему артефакт, а затем вдохновенно соврала, как именно его заполучила, понятное дело, умалчивая о некоторых подробностях моей авантюры, я не отрывала взгляда от камня. То, с какой непочтительностью мой настоящий хозяин взял рубин, как грубо рассматривал, бесило неимоверно. Я едва сдерживалась, чтобы не броситься к нему и не отнять рубин, но все же заставила себя оставаться спокойной и почти равнодушно поведала о том, как все проходило. Нельзя ни в коем случае даже намекнуть, что это дело чем-то отличается от остальных, потому что хватит того, что Лин — мое слабое место. Странно, конечно. Задумчиво заметил он. «Я не думал, что тебе удастся ограбить герцога». «Не веришь в меня?» — усмехнулась я. «А как же все твои слова, что я лучшая в этом деле?» «Лучшая», — кивнул он. «Иначе не поручил бы тебе этот заказ». Я ничего не стала на это отвечать, лишь улыбнулась, мимолетно смерив Гейба взглядом. Невысокий, худощавый. Ему перевалило за 60, но он пребывал постоянно в движении. Всегда хорошо одетый и улыбающийся, с умным взглядом. При знакомстве он показался мне добрым дядюшкой, который пожалел двух сироток и взял их из детского дома на воспитание. Мы с Лин были совсем маленькими, и только за один тот факт, что он не стал нас разлучать, готовы были все для него сделать. И делали. Увы, его истинное лицо начало открываться мне не сразу. В то время, когда я думала, что он пытается заменить нам родителей, он видел в нас вложение. Именно с этим были связаны частные учителя, углубленное изучение многих предметов и все в таком духе. Он планомерно, словно гончар из сырой глины, лепил из нас с сестрой то, что нужно было ему, не забывая обжигать, чтобы материал стал более прочным. Но я всего этого не видела, пока однажды не отказалась выполнить его приказ. И Гейб спокойно заявил мне, что если подобное повторится, то моя сестра, как не оправдавшая его ожиданий, займет единственное полагающееся ей место — в доме у тех. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, он не шутит. Ведь то же самое он сказал мне за несколько лет до этого, когда я отказывалась учить этикет, уверяя его, что мне это не может пригодиться, ведь происхождение не позволит оказаться в высшем свете. Но на одном равнодушном упоминании он не остановился, а отвел меня в один из борделей, чтобы я понимала, насколько он добр и щедр, предоставив выбор, когда дал возможность стать кем-то иным. Пусть воровкой и мошенницей, но в таком случае оставалась возможность жить более-менее достойно. В ином случае мы с сестрой просто стали бы послушными куклами для утех. С той ночи прошло много лет, но я до сих пор помнила визит во всех подробностях. Это настолько произвело впечатление, что я до сих пор страшилась оказаться там, хотя со временем страх и притупился. Зато появился новый, гораздо более сильный. То, что подобная участь постигнет сестру. Лин была слабее, чем я, мечтательнее, но при этом обладала таким же даром, как и я, если не сказать больше. Дар у Лин был сильнее. Но проснулся он позже, и мы приняли решение скрывать его, ибо к тому времени уже понимали наше истинное положение. Откройся правда, Гейб ни за что не согласился бы дать свободу нам обеим. Сестра любила меня и тоже была готова на все, но Лин проще было управлять. Мы с сестрой словно две половинки целого, но пока Гейб думал, что сестра пустая, он воспринимал ее лишь как дополнение ко мне и повод для шантажа, конечно. Я знала, что должна любыми путями защитить Лин. Но также осознавала, что рано или поздно Гейб найдет для нее применение, особенно если узнает ее секрет, поэтому и заключила с ним сделку. Предложила возместить все потраченные на нас деньги и добавить нужную сумму сверху, после чего он отпустит нас. Цена оказалась высокой, но я ее услышала, согласилась с ней и с того дня делала все, чтобы выплатить долг и отложить для себя, понимая, что нельзя оказаться на улице с пустым кошельком. Хотя это было сложно, учитывая, что мы с Лин жили у Гейба. Официально, как его племянницы. В общем, чтобы заработать, я бралась за все, что Гейб предлагал, работая за себя и за сестру. Единственным условием было то, что он не будет продавать нас именно как женщин, ибо хотелось оставить в себе что-то чистое, неиспорченное. Гейб, слава богам, на это согласился, чем удивил, если быть откровенной. Вот прямо сейчас от обещанной свободы меня отделяло теперь уже два ограбления. Но, встретившись взглядами с хозяином, я неожиданно осознала, что ему просто невыгодно нас отпускать. И это все демонски осложняло наше положение, ведь до сих пор я не хотела верить в то, что он нарушит данное слово. Но такой вариант был возможен, а значит, мне нужно было придумать запасной план. Гейб, если честно, я дико устала. Вздохнула, словно в поддержку собственных слов. Ты не против, если я отдохну? «Без проблем, ты хорошо поработала», — он снова улыбнулся. «Молодец». Это было очень сложно. Потерла виски кончиками пальцев. Почти 3 дня потратила, чтобы найти тайник в библиотеке. Сказав это, снова незаметно попыталась отследить его реакцию. Ничего. Гейб вел себя так, словно на самом деле не знал, что никакого тайника в кабинете герцога не было и быть не могло. Но и про сокровищницу и секрет порталов я не собиралась признаваться. Это не тот человек, которому следует раздавать такие козыри. «Я надеюсь, с поиском оставшихся камней ты управишься быстрее», — укоризненно заметил он. «На них никакой информации нет, но заказчик уверял, что рубин — ключ к ним». «Сделаю все, что в моих силах», — решительно пообещала я. «Уверен в этом, ведь от благополучного исхода этих дел зависит ваша с Лин свобода. Кстати, не передумала?» «Ты же знаешь, я стараюсь не менять решений», — осторожно заметила я. «К тому же Лин ждет этого дня». «Да, ты права», — задумчиво сказал он. «Ладно, не буду тебя задерживать, иди отдыхай. Смотри, не потеряй рубин», — со смешком добавил он. «Я с ним ни за что не расстанусь», — хмыкнула я. Хотелось добавить «никогда», ибо одна мысль о потере рубина приводила меня в ужас, но я промолчала. Приблизившись к Гейбу, быстро поцеловала его в щеку, как это было заведено с тех пор, как была ребенком, и быстро ушла. Буквально взлетев по ступенькам на 2-й этаж, я направилась в комнату сестры. Коротко стукнув, открыла дверь и вошла, прикрыв ее за собой. Сестра читала книгу, сидя на подоконнике, но, увидев меня, отбросила ее и кинулась ко мне. Секунда, и я крепко обнимала единственного родного человека, осознавая, что за эти дни соскучилась по ней ужасно. А еще то, что плевать на все угрызения совести насчет герцога. Вот оно, мое настоящее сокровище. А за ее жизнь и благополучие я готова на все. «Где ты пропадала?» — возмущенно воскликнула она, а затем отстранилась, нахмурилась, окинула меня взглядом и поинтересовалась. «Почему ты мокрая?» «Искупалась в луже», — хмыкнула я. «Все бы тебе шутить», — фыркнула она, взяв меня за руку и усадив на кровать. Маленькая, хрупкая, выглядевшая гораздо моложе своих 18, она была взволнована и явно хотела устроить мне допрос. Такой мелкий воробушек, изображающий из себя грозного орла, что только подчеркивали выбивающиеся из прически прядки волос. Вот как есть взъерошенный птенчик. Это было настолько забавно, что я невольно хмыкнула. Лин откинула на спину косу и прищурилась, снова разглядывая меня, пока не остановилась в районе груди. «Смотри, что у меня есть», — шепотом сказала я, доставая кулон и показывая его сестре. «Какой красавец!» — ахнула она с благоговением, принимая рубин и осторожно погладив его подушечками пальцев. «Я знала, что он тебе понравится». Но Лин уже не слышала меня, полностью погрузившись в изучение. Во взгляде появились искорки, как это всегда бывало, когда ей в руки попадались ценные артефакты. Крылья носа предвкушающе трепетали, а дыхание сбилось. Она едва не мурлыкала, разглядывая рубин, и все, что мне оставалось, это смиренно ждать, пока сестра наиграется с новой игрушкой. «Это ключ», — сообщила я, когда увидела, что Лин немного угомонилась. «А также компас для 2 его собратьев. Правда, пока я не знаю, как их искать, но...» «Он подскажет», — убежденно заявила сестра. «Правда, своенравный он, но мы его уговорим», — радостно заявила она, надевая цепочку на шею. Мне оставалось снова хмыкнуть, видя такую убежденность сестры, но спорить с ней не стала. Я и сама чувствовала, что все получится, надо только найти подход к артефакту. Одно точно. Как только он снова оказался у меня на шее, я выдохнула с облегчением. Поймав себя на мысли, что даже с сестрой не хочу делиться этим чудом, и вообще, ревностно отношусь, когда кто-то его касается, покачала головой. Неправильное чувство. Хотя кто знает, может, так все и должно быть? «Мия», запнувшись, позвала меня сестра, провожая взглядом камень. «Ты не переночуешь сегодня со мной?» «Конечно», — я не удивилась просьбе сестры. Она всегда так делала, когда я пропадала на несколько дней. Боялась или что-то еще, но для меня было необходимо побыть с ней, чтобы удостовериться, что все хорошо. Мы засыпали в обнимку, как делали это в детстве. И, надо сказать, после таких совместных ночевок я просыпалась спокойной, готовой на новые свершения и обязательно с новыми идеями. Так и в этот раз. Быстро приняв ванну и переодевшись, но так и не сняв рубин, я легла на кровать Лин, и мы с сестрой так и заснули, обнявшись. Первое, что ощутил герцог Оден, когда очнулся — холод. А когда понял, чем это вызвано, а именно пребыванием на холодном камне в обнаженном виде, если не считать рубашки, прикрывающие его бедра, то едва не обернулся. Моментально вспомнив, как так получилось, что он валяется в пустой ванне, герцог зарычал и в 1 секунду оказался на ногах. Рубашка упала, но этого дракон даже не заметил. Обнаружив у себя на голове повязку, скрывающую шишку немаленьких размеров, ему хотелось только одного — отомстить. В голове просто не укладывалась наглость девчонки. Это что получается? Она вела себя так, словно хотела его соблазнить своим телом, жестами, походкой, словами и голосом, обещая все мыслимые и нет удовольствия. Он позволил ей думать, что поддался, а потом сам не заметил, как оказался опьянен ее чарами. От превращения удерживала одна весьма важная деталь — злость на себя. На то, что подпустил Мию настолько близко, что она смогла его ударить. Надо сказать, рука у его скромная и довольно тяжелая. Человеку в принципе почти невозможно ударить дракона так, чтобы он лишился сознания. Но у нее получилось. Странно. Но еще более странным было то, что он провалялся в беспамятстве несколько часов. Постепенно события произошедшего приобрели окончательную ясность. Он должен был догадаться, когда учуял ночную гостью в своей гостиной, что она явно не на работу пришла устраиваться. Но его это развеселило, и он решил поиграть, заодно выяснить, что воровке понадобилось в его доме. А еще, как она обошла все охранные системы. Важную роль сыграл и запах, сводящий с ума и лишающий рассудка. Принял на работу, совсем немного поглумился, погоняв ее и тем самым показав, как именно должны вести себя слуги в богатых домах. Видеть ее злость, ощущать ярость. Это было так свежо и весело, что скука, обуявшая герцога в последнее время, почти сошла на нет. Надо признать, вела себя Мия почти правильно. Прекрасная актриса, но не идеальная. Не было в ней нужной покорности, что всегда сопровождало подобных девушек. И желание угодить. Несмотря на притяжение между ними, она упрямо отрицала это чувство, а ведь устоять перед драконьей магией практически невозможно. Мия бесилась, но вместо того, чтобы упасть в его объятия, пакостила, насколько это позволяла ситуация, чтобы не оказаться раскрытой. Игра все сильнее заводила Одана. Магию он использовал на полную, особенно когда девчонка, не моргнув, даже соврала ему насчет попадания в город. Он был уверен, что к вечеру в доме от нее не останется и следа. Но Мия снова удивила его, встретив такой покорной, желанной, добровольно предлагающей себя. Он не смог устоять. Поддался. Эти руки, трогающие его тело, аромат соблазна, губы сладкие настолько, что после поцелуя разум вообще отключился. Все, о чем герцог мог думать, податливое тело в его руках, сбившееся дыхание, удовлетворение, что сейчас он заполучит ту, что несколько дней не выходило из головы. Он начал игру, уверенный в своей победе. Доигрался. Разум усиленно работал, подмечая все, что могло помочь Мии обвести его вокруг пальца. Взгляд подметил испорченную картину в ванне и тут же провел параллель. Как так вышло, что он расслабился сильнее, чем обычно? Разбитая бутылка объяснила, как он потерял сознание, а вкус снотворного, что до сих пор хранили губы и несколько капель на бортике, подсказали, почему он очнулся только утром. Хитрая зараза. Как ни странно, но осознав это, он захотел свою воровку еще сильнее. Оставался последний момент, что необходимо было выяснить. Ради чего Мия осталась в его доме, а не сбежала сразу? Стоило вернуться в спальню, как все встало на свои места. Следы его крови на картине, до сих пор активированные порталы, осознание, что девчонка умудрилась совершить немыслимое, найти его сокровищницу, вынудило снова зарычать. Немного магии, и события ночи восстановились хронометражом. Одан видел, как Мия идет к озеру, раздевается и прыгает в озеро. Задержка дыхания впечатляла, раз она вынырнула только посередине озера, как и сильные такие мужские грибки, позволившие ей пересечь остальное расстояние. Дракон видел, как решительно Мия направилась к водопаду. Шел за ней, когда она будто заворожённая двигалась по пещере, разглядывая следы от его когтей, останавливался вместе с ней перед горами золота. Эмоции на красивом лице воровки поражали. Восхищение было, но не та алчность, с которой люди реагируют на драгоценности. Нет, она пришла за конкретным сокровищем, и она его нашла. Понять бы как, но факт оставался фактом. Как только Мия обнаружила рубин, больше ее ничего не интересовало. Равнодушная к грудам золота, не захватив лишние монеты, она вернулась той же дорогой и ушла городским порталом. И вот это вызвало у герцога улыбку. Теперь найти его воровку будет проще, чем если бы она воспользовалась окном. К тому же логика подсказывала, что раз она пришла за одним конкретным камнем, то теперь обязательно отправится за остальными. И в отличие от Мии, Одан точно знал, где они находятся. Их новая встреча неизбежна. Он обязательно ее вернет, выяснит, для чего ей понадобился один из трех кристаллов из короны Арквелла. А еще обязательно покажет, насколько она была самоуверенна, решив играть с ним в игры. Не стоило ей будить зверя. Все знают, что драконы мстительны, и одна воровка скоро испытает на своей шкуре, как именно драконы мстят таким вот соблазнительным и вкусно пахнущим нахалком. К тому же скоро он окончательно поймет еще один момент. Почему именно его так тянет к Мии с той секунды, как она пряталась под его кроватью? Потому что пока выходило, что именно она самое ценное для него сокровище.